Как ходят деревья. Раз мы вычищали на полубугре подле пруда заросшую дорожку, много нарубили шиповника, лозины, тополя, потом пришла черемуха. Росла она на самой дороге, была такая старая и толстая, что ей не могло быть меньше 10 лет. А 5 лет тому назад я знал, что сад был чищен. Я никак не мог понять, как могла тут вырасти такая старая черемуха. Мы срубили ее и прошли дальше. Дальше в другой чаще росла другая такая же черемуха, даже еще потолще. Я осмотрел ее корень и нашел, что она росла под старой липой. Липа своими сучьями заглушила ее, и черемуха протянулась аршин на 5 прямым стеблем по земле. А когда выбралась на свет, подняла голову и стала цвести. Я срубил ее в корне и подивился тому, как она была свежа и как гнил был корень. Когда я срубил ее, мы с мужиками стали ее оттаскивать. Но сколько мы ни тащили, не могли ее сдвинуть. Она как будто прилипла. Я сказал: «Посмотри, не зацепили ли где?» Работник подлез под нее и закричал: «Да у ней другой корень! Вот, на дороге!» Я подошел к нему и увидал, что это была правда. Черемуха, чтобы ее не глушила липа, перешла из-под липы на дорожку за 3 аршина от прежнего корня. Тот корень, что я срубил, был гнилой и сухой, а новый был свежий. Она почуяла, видно, что ей не жить под липой, вытянулась, вцепилась сучком за землю, сделала из сучка корень, а тот корень бросила. Тогда только я понял, как выросла та первая черемуха на дороге. Она тоже верно сделала, но успела уже совсем отбросить старый корень, так что я его не нашел. Яблони. Я посадил 200 молодых яблонь, и 3 года весною и осенью окапывал их и на зиму завертывал соломой от зайцев. На 4-й год, когда сошел снег, я пошел смотреть свои яблони. Они потолстели в зиму. Кора на них была глинцевитая и налитая. Сучки все были целы, и на всех кончиках, и на развилинках сидели круглые, как горошинки, цветочные почки. Кое-где уже лопнули распуколки, и виднелись алые края цветовых листьев. Я знал, что все распуколки будут цветами и плодами, и радовался, глядя на свои яблони. Но когда я развернул первую яблоню, я увидал, что внизу, над самой землею, кора яблони обгрызена кругом по самую древесину, как белое кольцо. Это сделали мыши. Я развернул другую яблоню, и на другой было то же самое. Из 200 яблонь ни одной не осталось целой. Я замазал обгрызенные места смолой и воском, но когда яблони распустились, цветы их сейчас же спали. Вышли маленькие листики, и те завяли и засохли. Кора сморщилась и почернела. Из 200 яблонь осталось только 9. На этих 9 яблонях кора была не кругом объедена, а в белом кольце оставалась полоска коры. На этих полосках, в том месте, где расходилась кора, сделались наросты, и яблони, хотя и поболели, но пошли. Остальные все пропали. Только ниже обгрызенных мест пошли отростки. И то все дикие. Кора у деревьев – те же жилы у человека. Через жилы кровь ходит по человеку, и через кору сок ходит по дереву и поднимается в сучья, листья и цвет. Можно из дерева выдолбить все нутро, как это бывает у старых лозин, но только бы кора была жива, и дерево будет жить. А если кора пропадет, дерево пропадет. Если человеку подрезать жилы, он умрет. Во-первых, потому что кровь вытечет, а во-вторых, потому что крови не будет уже ходу по телу. Так и береза засыхает, когда ребята продолбят лунку, чтобы пить сок, и весь сок вытечет. Так и яблони пропали от того, что мыши объели всю кору кругом, и соку уже не было хода из кореньев в сучья, листья и цвет.